Любитель рыбок. В фильме несколько раз демонстрируется сентиментальная сцена, когда Генрих Мюллер кормит аквариумных рыбок в своем кабинете. Хорошая режиссерская находка. Только вот никто из сослуживцев шефа гестапо почему-то не вспоминал об этой его привычке.